Глава 9. Яна. То, что я не догоню парней, поняла сразу. В школе и универе я всегда занимала первые и вторые места, но здесь этого было мало. Как бы я ни старалась бежать хотя бы в половину так же быстро, как они, у меня не получалось. Ловила на себе сочувственные взгляды адептов, и от этого становилось чуточку легче. Все же лучше, чем презрение и ненависть. Мои силы были на исходе, но я бежала из упрямства. Каждый круг — минимум 2 километра. Представляете себе размер тренировочного поля? В голове крутился лишь один вопрос. Зачем оно мне нужно? Рассказать Саймону всю правду и уйти из этой драконьей академии. Пусть этот ящер гоняет по кругу кого-то другого, а не меня в балетках. У меня складывалось впечатление, что Саймон мне за что-то мстит. И когда он стал спрашивать о яйце, догадка подтвердилась. Сразу вспомнилась лекция по теории магии. Получается, у профессора украли то самое редкое яйцо, которое есть у каждого дракона. И он почему-то подозревает в этом меня. Саймон принялся отрабатывать магические приемчики, и, к своему великому удивлению, я смогла защититься от одного из них. Значит, магия во мне все же имеется. Но не была уверена, что такой трюк получится снова, поэтому решила прекратить очень опасное для меня действие. Скажу ему, кто я, и закончу весь этот балаган. Вряд ли кто-то в стенах этой академии сможет мне помочь. Точнее, захочет. Я так сильно разозлилась на этого дурного дракона, вредных адептов, на всю ситуацию в целом. Ведь я оказалась совершенно одна в столь опасной и нелепой ситуации, что, не обращая больше внимания на пролетавшие разноцветные сферы, направилась к Саймону, чтобы все ему высказать. Однако не успела преодолеть и половину расстояния до профессора, когда в меня влетел один из шаров. Все случилось слишком быстро. Я даже не поняла толком, что произошло. Грудь обожгло огнем. Показалось на мгновение, что я перестала дышать, а потом темнота. И только краем сознания уловила голос Саймона. «Елина!» Не знаю, как долго пробыла без чувств, но когда снова открыла глаза, услышала уже знакомый голос декана. «Саймон, ты в своем уме? Зачем ты записал Елину на БОВ? И смотри, к чему это привело. Другого способа ты не нашел?» С истерическими нотками в голосе спрашивал он. «Ты понимаешь, что если бы она погибла, разбирательство коснулось бы не только тебя, но и меня. Что с тобой в последнее время происходит? Сначала ты ее соблазнил и лишил невинности, а теперь издеваешься, отправив на БОВ? Ты таким способом решил избавиться от навязанной... помолвки?» «И я не думал, что такое может произойти. Она украла мое яйцо, и я должен узнать, куда ведьма его дело». Голос Саймона звучал смертельно устало. «Поэтому ты решил ее поджарить, чтобы выбить эту информацию?» С ехидной злостью уточнил Войтин. «За кого ты меня принимаешь? Я выясню, кто это сделал». Он тяжело вздохнул. «Сейчас ее жизнь вне опасности». «Не стоит быть сыщиком, чтобы догадаться, что меня пытались убить. Снова. Так, нужно сваливать из этой академии. От всех сумасшедших и моего жениха в том числе. А то его пытки могут стать еще более изощренными». «У тебя украли яйцо?» После некоторого молчания спросил Войтин. Ответа я не услышала. Мужчины находились в коридоре, я же лежала в серебристой комнате, мало чем напоминающей медкабинет. Здесь скорее была химическая лаборатория с множеством бутылочек и книг, названия которых сложно выговаривать. Голоса стало слышно хуже, и я сделала вывод, что мужчины ушли. Попыталась сесть, но попытка не увенчалась успехом. В глазах потемнело, и к горлу подобралась тошнота. Пришлось вновь принять горизонтальное положение. Голова раскалывалась ужасно. И почему именно я попала в эту передрягу? Я по жизни немного грешила, жила себе совершенно обычно и желаний безумных не загадывала. Так почему я здесь? Собиралась силами, чтобы совершить побег. Рядом никого не было. Видимо, мне дали время отдохнуть. Понятия не имея, сколько я пролежала, пялись в потолок и раздумывая, что делать дальше. Из состояния задумчивости меня вывели негромкие шаги и звук открывшейся двери. О нет! Неужели это убийца? Если да, то противостоять ему или банально спрятаться у меня нет сил. Жива! Услышала голос Ростина. «Не уверена», — осторожно произнесла я. «Да, вид у тебя не очень». Парень подошел ближе и принялся внимательно рассматривать меня. «Тебя словно на костре поджарили, как в книгах тысячелетней давности». «У вас тоже ведьм сжигали на кострах?» Поняв, что от Ростина опасности нет, спросила я. «Нет? Приносили в жертвы?» «Час от часу не легче». «На!» Он протянул мне флакончик с зеленой жидкостью. «Выпей!» Я скептически покосилась на сомнительный пузырек. «Забыл, что ты всех подозреваешь», — махнул рукой Ростин. «Впрочем, это правильно». Он сделал небольшой глоток смеси. «Она полностью безопасна и поможет тебе быстро восстановиться. Здесь Академия драконов. Их лекарства предназначены для ящеров, а не для нас. Быть ведьмой — это огромное искусство, но еще большее искусство — ведьме выжить среди драконов». Слушая его занимательную речь, я опустошила флакончик. «Ты пробрался сюда, чтобы улучшить мое самочувствие?» — спросила с улыбкой. «Не только. Я пришел сюда, чтобы сказать, что помогу тебе. Долго размышлял над твоим рассказом, но после случившегося на тренировочном поле думаю, что это правда». «Ты знаешь, что там произошло?» «Знаю, что ведьма не стала бы себя так вести и точно запустила бы пару шаров в драконов. По Академии медленно расползаются слухи о странных взаимоотношениях между Саймоном и тобой». Ростин уселся на мою постель. «Ты не одна из нас. Но я научу тебя быть ведьмой и помогу найти способ вернуться домой». «Но как?» «С помощью библиотеки. В Академии драконов самый огромный выбор книг. И несмотря на то, что здесь в основном учатся ящеры, ведьмовской литературы тоже предостаточно. Во мне, конечно, течет кровь дракона, но кровь ведьмы доминирует». Подмигнул парень. «Своих мы не бросаем, так что давай, рассказывай по порядку, что и как произошло». Я тяжело вздохнула и принялась говорить о недавних событиях. Вот так я и оказалась невестой Саймона. Поведав о своих скитаниях, закончила я. Во всей этой истории я лишь упустила действия в зале, где мне пришлось лицезреть дракона без одежды. Не думаю, что это существенная информация. «Да уж, история вырисовывается очень запутанная и опасная. Мне кажется, там, на поле, меня пытались убить», — призналась я. «Тебе не кажется. Я думаю, это почти наверняка так и есть. Значит, у нас уже есть список подозреваемых». С азартом глянул на меня парень. По-моему, ему нравилась идея с расследованием и изучением кучи информации в библиотеке. Кто учится с тобой, я знаю. Теперь нужно вычеркивать из списка невиновных. Запустить такую сферу не каждый может. Поэтому вычислить, кто это сделал, будет легче. Тот, кто запустил эту сферу, может быть не адептом, заметила я. Самочувствие мое улучшилось, и я сидела на кровати, свесив ноги. И мне уже начала нравиться эта комната. Такой себе нестандартный подход к медицине. Кому же успела насолить настоящая владелица тела, что ее убили в комнате у профессора? Чего не знаю, того не знаю. Пожала плечами. Я тут кое-что разузнала тебе, прежде чем поверить, признался Ростин. Елена необычная ведьма. И не какой-то дилетант. Она очень известна в узких кругах. Зачем ей понадобилось подавать заявление в академию, мне непонятно. Она славилась тем, что умела добыть редкие зелья и артефакты. Дорого брала за свою работу, но всегда выполняла ее. А зачем ей нужна была эта афера, не знаю. Слишком все сложно. Задумчиво говорил он. «А может, ее сюда заманили?» — предположила я. «И убили, чтобы подставить Саймона». «Видимо, он сильно кому-то насолил», — покачал головой Ростин. «Адепт-первокурсник это вряд ли смог бы провернуть». «Из всего этого ясно только одно. Меня пытаются убить». Целенаправленно и методично. Ростин неожиданно засмеялся. «Ты чего?» «Я представил удивление твоего убийцы, когда вместо того, чтобы умереть, ты умудрилась стать невестой одного из самых желанных женихов этой академии», — хмыкнул он. Я засмеялась в ответ. Действительно, неожиданный поворот. Осталось только выпутаться из этой ситуации и вернуться домой. «Может, это девушка, которую обидел Саймон?» Вслух подумала я. «Возможно. Очень коварное убийство. Вот только драконицы обладают не сильным магическим потенциалом. Вряд ли хоть одна из них может сделать боевой шар». «А разве на других факультетах нет боевого искусства?» «Нет. Вместо этого у нас танцы». Развел руками Ростин. «То есть только преподаватели БОФа так адски издеваются над адептами?» «У остальных факультетов этот предмет по желанию, и то только для мужчин. И проходит совершенно иначе. Там акцент на другое. Например, на лекарском мы учимся нагревать колбы, регулируя температуры, или создавать магический разряд, чтобы он проходил через стекло. А оно при этом осталось целым. Девушки предпочитают использовать природные ресурсы», — поведал адепт. «Видимо, Саймон нашел способ побыстрее избавиться от меня, поэтому не придумал ничего лучшего, как запихнуть на этот адский факультет». Вздохнула я. «Его тоже понять можно. Ты же ему не объяснила, кто ты». «Не было подходящей возможности. Он вечно куда-то торопится и не слушает меня». «Правда, шансы, что он тебе поверит, ничтожно малы», — скривился мой новый знакомый. «У тебя нет доказательств. Даже ножа нет. А к его исчезновению добавилась еще и пропажа яйца. За него дракон готов убить. Это ведь сила его ящера». «А у тебя есть яйцо?» — спросила и осеклась. «Как у него может быть яйцо, если нет второй ипостаси? И почему я сказала, не подумав? Хотела извиниться, но Ростин меня удивил». «Есть! Когда рождается дитя с кровью дракона, оно появляется!» Вздохнул он. «Только вот мое бесполезное. Я до сих пор не понял, зачем оно вообще такому, как я. Много литературы об этом читал и разговаривал с себе подобными, но внятного ответа не нашел». Тяжело вздохнул он. «Поэтому ты в этой академии? Отчасти да. Ростин замялся, словно думал о чем-то. У меня сложилось впечатление, что это вовсе не главная причина его поступления сюда. Но не только. Попыталась подтолкнуть его к ответу. Да. Главная причина — это окно в удивительный мир ящеров. Встрепенулся он так, что я сразу поняла. Он все равно мне что-то не договаривает. Тайны Академии Драконов. Возможно, здесь я почерпну не только знания, но и смогу открыть новые умения. Я улыбнулась. Ростин хотел заполучить магию, которой обладали драконы, не имея второй ипостаси. Он храбрый малый. «У тебя крепкие нервы, и ты смелее всех драконов вместе взятых». «Не надо мне льстить. Я и так сказал, что помогу тебе». Отмахнулся парень. «Мы своих не бросаем, помнишь?» Я была так рада его приходу. Он дал мне надежду выбраться из этого мира и вернуться в свой. У меня появился союзник. От переизбытка эмоций я обняла Ростина. «Спасибо тебе!» Искренне поблагодарила. «Будет тебе! Я пока еще ничего не сделал!» Адепт неловко похлопал меня по плечу. У двери раздалось тихое покашливание. Даже еще не повернув голову ко входу, я знала, кто там стоит. По закону подлости, конечно же, Саймон. И как ему удается так бесшумно передвигаться? Мой вновь приобретенный друг поспешно сбросил оковы объятий и слегка дрожащим голосом сказал. «Здравствуйте, профессор Рануфер. Я вот пришел узнать, все ли в порядке с новой адепткой. Вижу, что все у нее хорошо». Мужчина молчал. Он просто внимательно смотрел на меня и, казалось, совсем не замечал Ростина. Мне на минуту почудилось, что он убьет меня взглядом. А что я такого сделала? Столько обвинения и обиды в его глазах. На меня будто смотрели глаза не человека, а дракона. Я помнила эти зрачки еще со вчерашней встречи в зале. «Я пойду». Пролепетал Ростин и быстро ретировался из комнаты, оставив меня один на один с будущим мужем. «Вот тебе и друг». Спасовал при первой же угрозе. А ведь Саймон не убивать меня пришел. Хотел бы он моей смерти, то можно было просто не нести меня в медпункт, а дать умереть прямо на площадке. Тяжело вздохнула. Саймон и не думал начинать говорить, так и стоял у двери, буравя взглядом. И этот взгляд мне не очень нравился. Чувствовала себя преступницей. «Если ты пришел узнать, как я, то отвечу, что чувствую себя прекрасно». После некоторого молчания произнесла. «Рад это слышать», — безэмоционально заметил он. «И думаю, что могу уже покинуть стены этой...» И я запнулась. Понятия не имею, как называется эта комната. Лазарет, медпункт... «Этого помещения!» Нашлась я. «Угу. И территорию Академии?» Уточнил он. «Нет. Территорию Академии не готова. Я хочу получить знания. А только Академия Драконов способна мне их дать». Почти не соврала я. «Я буду продолжать учиться на боевом факультете, куда ты меня любезно устроил». «Это вряд ли». Он сложил руки на груди. «Еще я хочу сказать, что не воровала твое яйцо, и понятия не имею, где оно у тебя было спрятано». Набрав полные легкие воздуха, сказала я. «Допустим». Саймон сделал шаг в мою сторону. «Где мой кинжал?» Его голос звучал грозно. «Я его случайно выбросила». Испуганно призналась. Приближавшийся мужчина выглядел устрашающе. Как ему удавалось оставаться невозмутимым и всем своим видом заставлять себя бояться? «Зачем?» «Так получилось», — пролепетала я. «Сначала ты берешь большую сумму денег и не выполняешь условия нашего договора. Потом подаешь документы в академию и проникаешь в мою комнату, чтобы скомпрометировать меня и женить на себе. Зачем?» Его спокойствие меня пугало до дрожи в коленях. Казалось, что Саймон — это огненная лава, и в любой момент может начаться извержение вулкана. «Я не хотела, чтобы так вышло!» Ком встал в горле. Не знала, что мне делать. Начать плакать или попытаться сбежать. Думаю, последний вариант вряд ли удастся выполнить, тем более, что Саймон приблизился ко мне еще на шаг. Он как будто специально держал меня в напряжении. «А что ты хотела? Украсть яйцо, чтобы шантажировать меня?» «Я хотела просто жить своей жизнью в своем мире. И почему мы начинаем ценить то, что нас окружает, только тогда, когда это потеряли?» «Это не я!» Отрицательно покачала головой. «Что ты хочешь взамен?» «Ничего». «Одного не могу понять, почему ты выбрала меня для своих коварных целей. Ведь у тебя безупречная репутация. Ты всегда выполняла все договоры, а со мной решила провернуть аферу тысячелетия?» Горько спросил он. Опять нападки и обвинения. «Ничего я не проворачивала. Это я жертва, а не ты!» — повысила голос. «Я понятия не имею, о каком договоре ты говоришь, потому что я не Елина. Понятно тебе? И мне все равно, веришь ли ты мне или нет. Я жила обычной жизнью и никого не трогала в своем мире, и понятия не имею, почему оказалась в твоей комнате, в этом теле и с твоим кинжалом в сердце». Практически перешла на крик я. «И почему осталась жива после этого?» Я поспешно стала расстегивать верхние пуговицы рубашки. Руки так дрожали, что с первого раза не получилось справиться с задачей. Нервно дернула ворот, и одна пуговица отлетела. «Вот!» Ткнула пальцем в рубец, который остался на теле. Мне показалось, он уменьшился. «Вот здесь был твой нож, по самую рукоятку. Я его выбросила в окно, испугалась и не успела обдумать, как правильно поступить. Скинула с себя платье и надела твою рубаху». Поспешно излагала. «Я не собиралась тебя ставить в такое положение». Посмотрела на Саймона, ожидая его реакции. Только он, по-моему, меня не слушал. Его взгляд устремился на шрам, а точнее на то, что находилось рядом. Он протянул руку и осторожно коснулся рубца. Подушечки его пальцев были теплыми и мягкими. Сердце ускорило ритм в несколько раз, а в горле пересохло. Саймон осторожно провел по рубцу, поднимаясь выше. Он нежно гладил ключицу, затем шею. Я растерянно хлопала глазами и не знала, что мне делать. Тем временем его рука переместилась на затылок, и он притянул меня к себе.